Глава 7. Линь Дан сидел в зале своего отца и размышлял, пытаясь уловить ниточку, ведущую к познанию и прогнозированию будущего. На его клан сваливались несчастья, испытания, награды и ранее. Но мир изменился, и им предстояло выцарапать свое место под солнцем в новой реальности. Не так часто они оказывались в оппозиции, и не так часто им приходилось действовать не через прямое противостояние, а через многочисленные уловки и интриги. Но чтобы противостоять шторму, нужно нечто большее, чем просто крепко стоять на ногах. Дверь сдвинулась в сторону, и в зал зашел тот самый будущий член клана, что, по сути, уже стал ему названным братом, ведь он прошел пусть и сильно извращенный и исковерканный, но обучение у главы, а значит, хоть он и глупец, не имеющий привязанности к клану, но все еще его брат. Хорошо бы присмотреть за ним. Да только отец дал ясные и однозначные указания на его счет. Отпустить, не мешать, по возможности помогать. Еще и брак одобрил с племянницей, фактически подняв его в иерархии клана до уровня старших членов. «Не ожидал тебя здесь сегодня увидеть. Здравствуй, брат Алекс!» «Старший брат!» Парень склонился в приветственном поклоне, давая понять, что он не зря провел здесь 2 недели и кое-какие уроки усвоил. «Слышал, после того случая с дохлыми крысами отец признал тебя и дал возможность породниться с нашей семьей». Линь Дан встал и двинулся в сторону гобелена, на котором было изображено родовое дерево. «Это великая честь для меня. Я не посрамлю клан Семи Мечей. Лишь будущее покажет, истинны ли слова твои», — мудро заметил правая рука главы клана Линь. Церемония приветствия и общения старшего с младшим продлились еще 5 минут, прежде чем мужчины перешли к делу. «Отец вернется завтра к рассвету. Пока же ты можешь быть здесь как дома. Позволите ли вы прикоснуться к вашей истории и узнать ваши отношения с другими кланами? То, что я нашел в сети, может не отражать реальной позиции клана. Я бы не хотел по глупости обидеть ваших союзников или оказать услугу врагам». Довольно любопытный запрос поступил от молодого человека, лишь недавно впервые взявшего в руки меч. Тем не менее, Линь Дан решил удовлетворить просьбу. Это позволит несколько сблизиться с пришлым, на которого возложил ответственность и честь быть частью клана Джао Линь. «Что ж, тогда придется немного углубиться в историю». Будто давая последний шанс передумать, начал младший дракон. «Я готов, старший брат». Покорно сел на пол парень и принялся слушать. «Клан Линь, наш род ведет свой путь от одной из наложниц императора, что появилась во дворце в начале 3 века до нашей эры. Дань, отправленная одним воинственным племенем с севера страны. Еще совсем юная прародительница, дочка вождя из древнего рода. Она была последней Пьон-хан, одного из протогосударств современной Кореи. Так как связь с иноземкой, пусть и принцессой, не приветствовалась в императорском доме, ее отдали замуж за военачальника Линь. Быть может, все и сложилось бы иначе, если бы она не оказалась беременной. Доподлинно неизвестно, кто был отцом ребенка, но тот факт, что император женил ее на одном из своих самых верных генералов, а в дальнейшем позволял многие вольности как генералу, так и его супруге, свидетельствует о возможном причастии императора Цинь Шиуханди к беременности прародительницы. Этого мы наверняка не знаем, но в дальнейшем два рода не раз пересекались и смешивали свою кровь, неразрывно укрепляя узы. Данная связь держалась в секрете и передавалась в виде древней легенды от поколения к поколению, пока не удалось сделать сравнительный анализ ДНК между подтвержденными представителями древней династии и нашим кланом. Однако это еще не все. В нашей крови имеется и частичка японского упрямства. Один из сынов клана однажды отправился с секретной миссией императорского двора на острова Непокорных. Чем он там занимался, доподлинно неизвестно, но по возвращении на правах одного из старших членов семьи он ввел в наш клан 6-летнюю девочку, что, по его уверованиям, приходилось ему дочерью. О том, что происходило в Японии, он никому не рассказал, кроме тогдашних императора и главы нашего рода. Те тоже решили навсегда забыть об этой истории. Так появилась очередная легенда, пересказывать которую я не вижу смысла. Могу лишь сказать, что ДНК-анализ объединил нас не только с императором Китая древности, но и с сёгуном Японии и ее правящим родом. Удивительно, да? Мне кажется, эта древняя игра, что окончилась забвением, была начата ради объединения Востока Азии под единым флагом общей империи. Так они сидели несколько часов, познавая тайны создания, роста и ухода в тень клана Линь. Далее клан ждали выживания в период становления Коммунистической партии Китая Миграция членов и попытки адаптации в различных частях света. С появлением Шайн-Сити клан Линь стал настолько богат и влиятелен во внешнем мире, что сумел пробиться в ряды первых переселенцев, стал одной из 10 корпораций, что поддержали первого в его начинании, и, не забыв о собственных амбициях, принялся реализовывать многочисленные проекты. Что-то они потеряли, чем-то пожертвовали, но в итоге оказались на вершине вместе с первым. Там они и были до тех самых пор, пока первый не вышел из игры, оставив людям разбираться друг с другом. Корысть и жадность вновь оказались на переднем плане, что разочаровало поставивших развитие человечества своей целью. Но они недооценили змею, что свела свое гнездо в самом сердце. Они не выдержали испытания, посчитав противника лишь небольшой угрозой. А когда поняли масштаб проблем, было уже слишком поздно. Предыдущий глава пожертвовал жизнью ради сохранения клана, а дракон Джао Линь железной хваткой собрал разбросанные повсюду остатки семьи и ретировался в тайную цитадель, активировав один из протоколов первого, вводивший запрет на причинение вреда этому водному дому. По сути, клан Линь стал реальными террористами, взяв одну из трех очистных платформ под свой контроль. Достаточно ее уничтожить, и случится гуманитарная катастрофа. Вода — источник жизни города. Технологии создания платформ — тайна, что не была доверена многим, и в живых никого из них не осталось. Лишь клан Семи Мечей владеет чертежами и схемами, что способны восстановить столь ценное промышленное оборудование. Ведь та часть платформы, что находится на виду у всех, — лишь верхушка айсберга, а все высокоточное и сложное оборудование находится внизу, на подводных уровнях. Конечно, есть еще две платформы в других водохранилищах, что ежесекундно пополняются и расходуют тысячи литров воды на нужды города, но обеспечить всех они не в состоянии. А это нарушает ту видимую стабильность города, что кое-как поддерживается Шайн-Сити и его нынешними бенефициарами, контролирующими большинство жизненно важных городских департаментов. Когда драконом Джао был выставлен ультиматум предателям, возомнившим, что вправе жить словно боги, последние посовещались и пришли к мировому соглашению. Но времена меняются, и клан Линь успел достаточно оправиться от своих ран. Гордый зверь готовится нанести удар по своему обидчику, и что страшнее всего для лже-богов этого мира, враги у них не одни. Многое узнал Александр, и эти откровения погрузили в глубокие размышления о его роли в происходящем. И о роли 13-го, что стал спусковым механизмом, триггером, заварившим всю эту кашу. «Спасибо за мудрость, брат Дан. Теперь я еще лучше понимаю, какая честь и ответственность легли на мои плечи. Я буду сильным, брат, я помогу». «Хорошо, а теперь ступай. Завтра утром, надеюсь, ты не откажешь мне в возможности встретить мастера вместе». Еще раз подумал над приказом отца, отданным перед отъездом Линь Дан. Странно на первый взгляд, еще даже не вступившего в клан новичка посвящать сокровенные тайны. Но не ему соревноваться в мудрости с отцом. «Почту за честь, брат!» — поклонился молодой парень и попрощался, отправляясь к тренировочной площадке. «Ведь где, как ни на ней, искать свою красавицу?» Когда я вышел, меня терзала тяжесть тайны, в которую меня посвятили. Впрочем, я изначально понимал, что с этим кланом не все в порядке. От него несло странностью издалека, но это и к лучшему, ведь в новом мире серая обыденность не сможет ничего добиться. Терзания быстро вышли из головы, стоило лишь начать тренировку. И хоть время было послеобеденное, я присоединился к общей группе, получив запасной комплект одежды. Моя пассия тоже была в зале и сделала вид, что мы не знакомы. Шуточек с ее стороны не прилетело, ведь наставник из стариков клана нещадно дубасил всех бамбуковой тростью за малейшее отвлечение. Понял, что моя красотка волнуется, когда она переусердствовала в спарринге и вырубила партнера. Я, как опоздавший, был без пары и стал напротив Линь-Ай вместо выбывшей девчонки. Стоп. Это хитрое бестие специально ее вырубило, на 10 минут прервав тренировку и отправив медпункт, чтобы встать со мной. Подумал я перед началом отработки очередной серии ударов. Подумал и, судя по всему, оказался прав. Эта нахалка и не думала сдерживаться, поэтому мне прилетали весьма неприятные тычки. Старик с тростью видел это, но оставил как есть. Что ж, вызов принят. Каменное лицо и безразличный скучающий взгляд заменили рвущееся наружу недовольство, что так любит появляться при получении болезненных тычков. Тренировка затянулась, мы перешли к новым упражнениям со сменой партнеров, направленным на улучшение выносливости и взрывной скорости. Мы бегали, прыгали, взбирались на металлический вырвиглазный куб со множеством хаотически приваренных штанг и перекладин. В конце же тренировки перед ужином нас ждали борцовские упражнения в спаррингах. Я вновь оказался напротив Линь Ай, и та, хоть и вымоталась показушничая передо мной, была счастлива. Естественно, ведь я буду вынужден стучать ладонью по татами после успешно выполненного приема. И с учетом типа тренировки избежать этого мне не удастся. Ладно, потешу самолюбие девочки. Она ведь знает, что будь это сражение или реальный спарринг без ограничений, шансов у нее практически никаких. Впрочем, я отметил ее прогресс с последней нашей встречи в тренировочном зале. Девочка старается, девочка растет. Девочку за это стоит похвалить. Тренировка началась вяло, но Линь Ай с каждым чересчур сильно примененным болевым приемом распалялась, и мы стали устраивать друг другу подлянки, все чаще и чаще переходящие грань. Тяжело дыша, я спросил у такой же растрепанной, краснолицей и сердитой Линь Ай. «Что, устала?» «Я?» Она тяжело вздохнула. «С чего ты взял? Может, это тебе стоит сделать перерыв?» «Я готов продолжать, если ты хочешь». Внезапно старик ударил бамбуковой тростью по гонгу и объявил окончание тренировки. Наши взгляды пересеклись, и я все так же стоял, готовясь принять очередной выпад. «Я готова продолжать!» Сорвалась она и бросилась ко мне, пытаясь совершить очередной бросок через бедро. Наше сражение продолжилось, когда ученики покинули зал. Старик бросил ключ от двери и велел нам после окончания тренировки убраться в зале. Я для приличия еще несколько раз бросил ее на татами и дал бросить себя. В один момент ее разгоряченное тело приняло слишком неправильную позу для борьбы сверху, а ее руки сплелись в замок с моими. Она упала на меня и прижалась так сильно, как ни разу за все время спаррингов. Чувственные губы подарили мне сладкий, словно мед, поцелуй, отчего я моментально потерял волю к сопротивлению. Наши тела в очередной раз сплелись, и мы окунулись в наслаждение, теплоту и ласку. Время потеряло смысл, и мы делали это снова и снова, занимаясь страстной любовью то на татами, то на снарядах. Даже хаотическая лестница стала нашей площадкой для сражения. Это был дикий, страстный секс, что подарил телу еще больше нагрузки, чем вся тренировка до этого. Под конец, уже глубокой ночью, мы практически обессиленные отправились в душ, где помогли очистить тела друг друга. Хотя казалось, что очищается и освобождается от каких-то оков и душа. Усталая улыбка и полные спокойствия глаза смотрели на меня, заставляя чувствовать себя на седьмом небе от счастья. Я проводил ее до комнаты, где она жила с другими девушками на принципах абсолютного равенства. Спокойной ночи, хорошая моя. И тебе, мой будущий муж. Когда мы увидимся вновь? Завтра утром, если ничего не изменится. У меня будет встреча с главой. Тогда я пожелаю тебе быть смелым и сильным перед драконом Джао. Он очень заинтересован тобой. «Я буду. Отдыхай, хорошая моя». Мы расстались, подарив друг другу очередной страстный поцелуй, после чего я отправился в тренировочный зал. Своей комнаты у меня здесь не было. Гостевая хоть и была доступна, но ключ у нее у Линь Хао, а этот старик наверняка уже спит. Поэтому я выбрал тренировочный зал, который надо было привести в порядок после боевых действий. Да и поспать там есть где. Утро началось необычайно рано. Старик явился ни свет ни заря, хоть эти понятия отсутствуют в подземном мире. Мы удивились оба. Я его приходу, а он моему присутствию и чистоте в зале. Я слегка разогрелся, размялся вместе с ним и отметил скрываемую за худощавым телом потрясающую физическую форму. Приняв душ в общей душевой, изрядно повоевав за место под лейкой, я переоделся в свой рабочий комплект одежды, что на фоне выглаженных нарядов клана Линь выглядел как плевок в лицо главы клана. Надеюсь, он не обидится. До рассвета, что был сегодня в 6:20 утра, оставалось не более 5 минут, а я стоял и тупил, понимая, что долго в таком режиме не выдержу и однажды просплю сутки или больше. Пшик! Словно призрак появился Линь Хао и незаметным движением руки вколол мне что-то в шею. «Предательство! Ловушка! Подловили!» Подумал я и приготовился к худшему, но старик просто встал рядом со мной и, смотря на берег, произнес назидательным до тошноты голосом: «Не спи и контролируй свой ритм жизни. Если ты на совещании вырубишься, толку с тебя. Через 12 часов начнется отходняк, ложись спать». А я успею?» Решил я тихонько уточнить, стоя у самого края делегации старших членов клана. «Если не наморозишь ерунды, то многое. Еще и половину борделя успеешь по кругу пустить». «Дедуля Хау, что вы такое говорите?» — удивился я. «Ты в курсе, что тренировочный зал над моей комнатой расположен? Жеребец недоделанный!» С какой-то завистью или злостью сказал он. «О, простите, не знал». Я от неловкости почесал шею вместе укола. «А если б знал, то что, бросил бы начатое? Воздержался бы?» С ехидной улыбкой спросил он. «Пожалуй, что нет». «Так, а Линь Ай должна была знать?» «Эта шмакодявка давно на меня зуб точит. Нашла вот способ отомстить. Она благодаря тебе вроде как имеет у нас иммунитет на некоторые свои поступки». «Так, ясно. Я готовить регенерационную капсулу». «Что? В смысле?» В следующую секунду я понял, насколько этот дед глазастый. Ну или ему данные от разведки поступают, что еще вероятней. Без какой-либо понтонной переправы на краю платформы появился он и вызвал бурю эмоций. Исцарапанный, порезанный, в пропитанной кровью одежде, но, судя по суровому взгляду, не его крови. А еще на его плече оказался пацаненок лет 15. Но информация от Пичи говорила, что ему уже 21 год, просто выглядит молодо. Тони Делаверн. Социальный рейтинг минус 289. Член группировки «Демонический закат». Возраст 21 год. Разыскивается за... Фига себе биография. Этот сопляк какой-то гребаный маньяк. Так еще и замглавы безбашенной группировки, что входит в основной костяк сил второго члена правления Триумвирата. «Приветствуем главу!» Линь Джао осмотрел присутствующих, на мгновение задержав взгляд на мне. «О, и ты тут. Это весьма кстати. Если пытки пойдут не по плану, сможешь информацию из печи вытащить?» Задал вопрос дракон, и вариантов отказать ему с его-то аурой и внешним видом не было. 13-й что, и это предвидел, отправив меня сюда. Чертов монстр!